Ноябрь 1976 года. Пролог. Вечернюю тишину особняка разорвал резкий звонок. Неровная трель прокатилась по вестибюлю, по коридорам, отдаваясь в сумеречных углах. Привратник Тилли ринулся к двери. С полчаса назад приходил сверху доктор Рицлер, предупредил, явится двое, впустить без заминки. Щелкнул ключ, проскрипела щеколда. Блеснула в луче фонаря мокрая от дождя булыжная мостовая. Мимо прошуршала извозчичья пролетка. Отделившись от стены, метнулись ко входу двое. Мокрые плащи, обвислые шляпы. В полумраке вестибюля Тилли принял одежду, вполголоса сказал «Битте майне гашафтен». Его превосходительство ждет вас у себя наверху. В слабо освещенном кабинете двое усаживаются в кресла, придвинутые к письменному столу. Из тени, отбрасываемой настольным абажуром, грузный Мирбах, откинувшись на спинку сиденья, разглядывает визитеров с холодным, чуть усмешливым любопытством. За послом застыл в почтительной позе первый советник Рицлер, придерживая подмышкой папку. Навстречу посол не вышел. Обменялись рукопожатиями через край стола. Посол. Господа, мне приятно снова увидеться с вами, хотя в обстоятельствах, вызвавших эту новую встречу, приятного, пожалуй, мало. Двое молчат, понурив головы. Не так ли, барон Найтгард? Поворот с моноклем к одному. Не так ли, барон Будберг? Поворот к другому. Я вас слушаю, господа. Найтгард. Граф, мы попросили об этой встрече, потому что в положении, которое мы обсуждали с вами еще в декабре, сдвигов к лучшему нет. Не кажется ли вам, что обстановка еще более обострилась, что она стала угрожающей? Посол. Возможно. Скорее даже это именно так. С тех пор, как император вывезен из Тобольска, ситуация, видимо, осложнилась. Найгард. Не будете ли вы любезны сказать, какими сведениями по интересующему нас вопросу располагает посольство? Сопоставление данных может быть полезно для дела. Посол. Пожалуйста, в меру нашей осведомленности. Оборачивается к Рицлеру. Советник, почтительно изогнувшись, быстрым движением выхватывает из папки бумагу, кладет ее перед послом. Итак, по донесениям нашей агентуры, действующей в восточных районах России, после 268 дней заточения в Тобольске, августейшая семья двумя раздельными группами вывезена на Урал. Первое. Император, императрица и принцесса Мария. Посол близоруко упирает монокль в записку. Да, первая группа прибыла в Екатеринбург 30 апреля в 8 часов утра. Вторая группа, престолонаследник и три принцессы, прибыла туда же 23 мая в 6 часов утра. Найгард. Интервал в 3 недели. Посол. Да. Далее. По прибытии в Екатеринбург каждая из двух групп была без охраны доставлена с вокзала в центральный район города, в дом, реквизированный у инженера Ипатьева, где все вместе и находятся. Несколько слуг оставлены, остальные, включая жильяра и гипса, отосланы прочь. Что еще? Обращение с заключенными остается корректным. Будберг, вы так думаете? Посол. Я не думаю, таковы сведения. Пауза. Итак, обращение и охрана. По всем данным, охрана строга, но некоторые послабления даются. Например, сделано исключение для врача-наследника. Врач может входить в дом днем и ночью. Отношение населения менее благоприятно. Оно характеризуется враждебностью.